4. Мы летели сквозь ночь. Люди делали замеры и обсуждали местность, лежащую за пределами зоны исследований. Теперь это было особенно интересно, ведь мы знали, что на карту не стоит полагаться. Мензах назначил вахты всем, включая меня. Это было что-то новенькое, но мне понравилось, поскольку теперь у меня появилось время, когда не нужно быть начеку и притворяться. Мензах, Пин Ли и Оверс сменяли друг друга в кресле пилота и второго пилота, а значит, мне не стоило сильно волноваться, что нас попытается прикончить автопилот. Можно было спокойно перейти в режим ожидания и смотреть загруженные сериалы. Через некоторое время, когда вертушку пилотировала Мензах с Пин Ли в качестве второго пилота, Ратти повернулся ко мне и сказал: «Говорят, нам дали понять, что человекоподобных автостражей частично делают из клонированного материала». Я с опаской поставил сериал на паузу. Не нравилось мне, к чему он клонит. Эти данные есть в общедоступной базе, а также в брошюре, которую выдает компания, с характеристиками всех используемых автостражей. Как ученый, он и сам это прекрасно знал. И он не из тех, кто задает вопросы о том, что можно выяснить самостоятельно. «Это правда», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. «Ну, конечно же, это очевидно, что у тебя есть чувства», — озадаченно протянул Ратти. Я вздрогнул. Я ничего не мог с этим поделать. Оверс работала в базе, анализируя данные исследования. Она подняла взгляд и нахмурилась. «Ратти, что ты вытворяешь?» Ратти виновато поёрзал. «Знаю, Мензах просил не спрашивать, но он развел руками. Ты сама видишь». Оверс опустила интерфейс. «Ты его расстраиваешь», — сказала она, стиснув зубы. «Именно», — он снова огорченно махнул рукой. «Это отвратительно, ужасно, это рабство. Его можно считать механизмом не больше, чем Гуратина». «А ты не думаешь, что он это знает?» — рассерженно произнесла Оверс. «Я должен позволять клиентам говорить и делать все, что им вздумается. А если бы мой модуль контроля работал, то вообще без вариантов. А еще я не должен стучать на клиентов никому, кроме компании, и тут тоже без вариантов, иначе придется выпрыгнуть в люк». Я переправил запись разговора Мензах. Она крикнула с мостика: «Ратти, мы же об этом говорили!» Я выскользнул с сиденья и ушел в хвост вертушки как можно дальше, к ящикам со снаряжением и туалету. Это была ошибка. Автостраж с работающим модулем контроля так бы не поступил, да он бы ничего даже не заметил. «Прошу прощения», — выдавил Ратти. «Не извиняйся, просто оставь его в покое», — приказала Мензах. «Иначе только все усугубишь», — добавила Оверс. Я постоял в хвосте, пока все не успокоились и не затихли, а потом сел и снова включил сериал. Посреди ночи я понял, что сеть накрылась. Сам я ею не пользовался, но периодически подключался к каналам системы безопасности с дронов и камер жилмодуля для проверки. Оставшиеся в жилмодуле люди вели себя активнее, чем обычно в это время. Наверное, волновались о том, что мы обнаружим в Дельте. Рада расхаживала кругами, Валеску то храпел, то ворочался на койке. Пхарадвадж уже вернулась к себе в отсек, но все никак не могла угомониться и просматривала по сети свои полевые заметки. Гуратин находился в общей зоне и копался в личной системе. Мне стало интересно, чем он там занят. Я как раз начал осторожно рыться в сети жилмодуля, чтобы это выяснить. Тут-то она и рухнула. Ощущение было такое, словно мне врезали по органической части мозга. Я выпрямился и объявил: «Спутник накрылся». Все, за исключением Пин Ли, сидящий в кресле пилота, схватились за интерфейсы. Я видел выражение их лиц, когда они поняли, что сеть умолкла. Мензах встала и прошла в хвост. «Ты уверен, что дело в спутнике?» «Уверен», — сказал я. «Я его пингую, и он не отвечает». Сеть вертушки по-прежнему работала, так что мы могли общаться друг с другом как по сети, так и по громкой связи и обмениваться данными. Но теперь мы остались без информации из базы жилмодуля. Мы удалились уже достаточно далеко, и теперь нужен был спутник в качестве ретранслятора. Ратти переключил интерфейс на сеть вертушки и кинулся проверять датчики. Вокруг ничего, кроме неба. Я перевёл данные в запасное хранилище, но настроил систему так, чтобы уведомляло, если датчики зафиксируют крупную форму жизни или изменение показателей излучения. «У меня мороз по коже», — сказал Ратти. «А у вас?» «Немного», — призналась Оверс. «Странное совпадение, да?» «Проклятый спутник не раз отключался с тех пор, как мы здесь», — заметила с мостика Пинли. «Но для громкой связи он нам и не нужен». Она была права. Мне полагалось периодически проверять их личные логи, на случай, если они задумали надуть компанию, убить друг друга или ещё что выкинуть. И когда я просматривал логи Пинли в последний раз, она разбиралась в неполадках со спутником, пытаясь выяснить, есть ли в них закономерность. Но мне это было до лампочки, как и многое другое, потому что развлекательный канал обновлялся лишь от случая к случаю, и я скачивал всё подряд в локальное хранилище. Ратти покачал головой. «Но мы впервые так далеко от жилмодуля. Спутник нужен нам для связи с ним. Странно всё это. Ничего хорошего». Мензах обвела всех взглядом. «Кто-нибудь хочет вернуться?» Я хотел, но у меня не было права голоса. Остальные какое-то время сидели молча, а затем Оверс сказала. «Если потом выяснится, что группа Дельта нуждалась в помощи, а мы до них не долетели, как мы будем себя чувствовать?» «Раз есть шанс их спасти, нужно им воспользоваться», — согласилась Пинли. Ратти вздохнул. «Да, ты права. Я буду чувствовать себя ужасно, если кто-нибудь погибнет из-за нашей чрезмерной осторожности». «Значит, решено», — сказал Мензах. «Летим дальше». Я бы предпочёл чрезмерную осторожность. У меня бывали контракты, когда оборудование компании отчаянно сбоило, но сейчас какая-то мелочь в происходящем наводила на мысль, что дело не только в этом. Однако это всего лишь предчувствие. До моей вахты оставалось ещё 4 часа, так что я перешёл в режим ожидания и приступил к скачанным сериалам. Добрались мы уже к рассвету. Группа «Дельта» разбила лагерь в широкой долине, окружённой высокими горами. В траве среди колючих деревьев расползлась паутина ручейков. Этот отряд был крупнее нашего, и база состояла из 3 строений и укрытия для вездеходов, а также здесь была посадочная площадка для 2 больших вертушек, 3 малых и грузового корабля. Тем не менее, всё это оборудование принадлежало компании и было предоставлено по контракту, что делало его таким же ненадёжным, как и наш хлам. Снаружи не было ни души, никакого движения. Ни признаков повреждений, ни следов враждебной фауны. Спутник по-прежнему не работал, но Мензах попыталась вызвать жилмодуль Дельты по громкой связи, поскольку мы находились уже достаточно близко. «Какой-нибудь транспорт отсутствует?» — спросила Мензах. Ратти проверил список их транспортных средств, которые я скопировал из сети жилмодуля до вылета. «Нет, все вертушки на месте. Думаю, вездеходы стоят в этом укрытии». Когда мы приблизились, я перебрался вперёд, к креслу пилота. «Доктор Мензах», — сказал я, стоя за её спиной, — «рекомендую приземлиться за пределами периметра». Я отправил ей все имеющиеся сведения по локальной сети, а именно, что их автоматизированные системы отвечают на сигналы вертушки. Но на этом всё. Мы не подключились к их сети, а значит, их система находится в режиме ожидания. От 3 автостражей не поступало вообще никаких сигналов. Они даже не пинговались. Оверс оглянулась на меня с кресла 2-го пилота. «А это ещё зачем?» И я должен был ответить на этот вопрос, и потому сказал: «Протокол безопасности». Это хорошо звучало и ни к чему не обязывало. Снаружи никого, по громкой связи никто не отзывается. Все они погибли, если только не запрыгнули в вездеход и не укатили в отпуск, оставив жилмодули автостражей выключенными. Мой пессимизм оправдался. Но точно не узнаешь, пока не проверишь. Сканеры вертушки не могли проникнуть в жилмодуль из-за экранирования, хотя на самом деле оно защищает только собственность компании. Поэтому мы не видели ни признаков жизни, ни излучения. Вот почему я не хотел приближаться. Рядом со мной 4 совершенно здоровых человека, и я не хотел, чтобы их прикончило нечто, уничтожившее Дельту. Не то чтобы я заботился о них персонально, но это плохо выглядело бы в моем личном деле. Оно и так уже паршивое. «Мы просто будем осторожны», — ответила Мензах на вопрос Оверс. Она посадила вертушку на краю долины, на противоположном берегу ручья. Я дал Мензах несколько подсказок по сети. Они должны вытащить пистолеты из спасательного снаряжения, Ратти остаться в вертушке, заперев люк, поскольку он не проходил курс огневой подготовки, и самое главное — я пойти первым. Они были спокойны и даже немного подавлены. До сих пор, вероятно, все они считали это стихийным бедствием и думали, что будут вытаскивать выживших из-под разрушенного жилмодуля или помогать отбиваться от стаи злобных тварей. Но здесь дело было в другом. Мензах отдала приказы, и мы двинулись. Я впереди, люди в нескольких шагах за моей спиной. Они были в скафандрах со шлемами, дававшими некоторую защиту, но от опасности окружающей среды, а не от вооруженного человека или злобного неуправляемого автостража, который пытается их убить. Я нервничал больше, чем Ратти, который следил за показаниями сканеров и мандражировал по громкой связи, через каждый шаг заклиная нас быть осторожными. Я поглаживал встроенные излучатели и большую реактивную установку. Еще у меня было 6 дронов, которые я вытащил из комплекта вертушки и контролировал по сети. Маленькие, не больше сантиметра в диаметре и без оружия. Просто камеры. Бывают дроны гораздо крупнее, оснащенные небольшими импульсными орудиями, но чтобы получить их, нужно брать у компании дорогой пакет, предназначенный для более важных контрактов. Я приказал дронам подняться в воздух и задал им маршрут разведки. Это казалось разумным, хотя я толком не знал, что делаю. Я не боевой киллер-бот, я автостраж. Я предотвращаю нападение разных тварей и стараюсь мягко отбивать у людей охоту нападать друг на друга. И сейчас я вышел за пределы своей компетенции. В том числе и по этой причине мне не хотелось, чтобы люди сюда летели. Мы пересекли мелкие ручьи, из-под ботинок бросилась в рассыпную кучка водных беспозвоночных. Деревья были низкими и редкими, и отсюда открывался хороший обзор базы. Я не обнаружил ни одного дрона Дельты ни визуально, ни через сканеры собственных дронов. Ратти в вертушке тоже ничего не видел. Мне очень, очень хотелось засечь 3 автостражей, но я не получал от них отклика. Автостражи не испытывают друг к другу чувств. Мы не друзья, как персонажи в сериалах или мои люди. Мы не доверяем друг другу, даже если работаем вместе. Даже если клиенты решат не развлекаться, приказывая автостражам сражаться друг с другом. Сканирование показало, что датчики периметра не работают, но дроны не засекли ничего опасного. Сеть жилмодуля «Дельта» отключена, а без нее в теории, невозможно подключиться к нашей сети или громкой связи изнутри. Мы вышли к посадочной площадке вертушек. За ней находилось первое строение жилмодуля, рядом укрытие с вездеходами. Я вел остальных наискосок, не выпуская из поля зрения главный вход в жилмодуль и заодно внимательно осматривая землю. Трава была по большей части вытоптана, поскольку до посадочной площадки часто ходили пешком. По данным спутниковой сводки, ночью здесь прошел дождь, но грязь уже подсохла. С тех пор тут явно никто не ходил. Я передал это по сети Мензах, и она рассказала остальным. «Что бы здесь ни случилось, — сказала Пин Ли, понизив голос, — это произошло вскоре после нашего разговора с ними». «Никто не мог на них напасть», — зашептал Оверс. Шептать было незачем, но я понял ее побуждение. «На планете больше никого нет». «Предполагается, что на планете больше никого нет», — мрачно заметил Ратти из вертушки. «На этой планете, помимо меня, есть еще три автостража, и одно это внушает опасения. Я оглядел шлюз главного входа в жилмодуль. Он был закрыт, никаких признаков, что кто-то силой прорывался внутрь. Кружащие над жилмодулем дроны показали, что остальные входы тоже не повреждены. Вот так. Представители враждебной фауны не стучатся в дверь и не просят позволения войти. Я отослал видео Мензах, а вслух сказал. «Доктор Мензах, будет лучше, если первым войду я». Она колебалась, пересматривая то, что я ей послал. Я заметил, как напряглись ее плечи. Думаю, она пришла к тому же выводу. Или, по крайней мере, призналась самой себе, что вероятнее всего произошло именно это. «Хорошо. Мы подождем здесь. Убедись, что мы все видим». Мензах сказала «мы», а она не сказала бы так, если бы не имела в виду именно это, в отличие от некоторых моих бывших клиентов. Я направил видео с моей камеры всем четверым и пошел вперед. Четырех дронов я отозвал, а двух оставил кружить по периметру. По пути я заглянул в гараж для вездеходов. Тот был открыт с одной стороны, в дальней части стояли запертые ящики. Все четыре вездехода находились на месте, выключены, без каких-либо признаков того, что на них недавно ездили, и я не пошел туда. Я не стал утруждаться обыском всех мелких помещений. Подождем, пока дойдет до стадии «собери все части тел в мешок». Я приблизился к шлюзу первого строения жилмодуля. Входного кода у нас не было, поэтому я ожидал, что мне придется взорвать дверь. Но стоило мне шлепнуть по кнопке, как дверь открылась. Я передал Мензах, что больше не буду говорить с остальными по громкой связи. Она отстучала ответное подтверждение, и я услышал ее приказ другим отключиться от моего канала и громкой связи. Теперь только она будет говорить со мной, чтобы я не отвлекался. Мензах недооценила мою способность игнорировать людей, но я все равно был ей благодарен. «Будь осторожен», — прошептал Ратти и отключился. С оружием на изготовку я вошел внутрь и через хранилище скафандров шагнул в первый коридор. «Все скафандры на месте», — сказала мне в ухо Мензах, просматривая изображение с камеры. Я послал вперед четырех дронов в режиме внутреннего поиска. Этот жилмодуль был лучше нашего, коридоры шире, новее, но он был пустым и тихим, а сквозь фильтры шлема проникала вонь разложения. Я направился к сектору, где располагается основная зона экипажа. Лампы еще горели, а воздух шелестел сквозь вентиляцию, но я не мог войти в систему безопасности из-за отключенной сети. Мне не хватало камер. Перед дверью в отсек экипажа я обнаружил первого автостража. Он лежал на спине, в броне на груди была дыра сантиметров 10 в ширину и примерно столько же в глубину. Нас трудно убить, но этого хватит. Я наскоро просканировал автостража и убедился, что он не работает, перешагнул через него и вошел в отсек экипажа. 11 убитых валялись на полу и в креслах отсека, и в экранах позади них зияли дыры от выстрелов из реактивных установок и излучателей. Я попросил Мензах вернуться обратно в вертушку. Она ответила, что поняла, и вскоре дроны подтвердили — люди отступают. Через дверь напротив я вышел в коридор, ведущий в столовую, лазарет и личные отсеки. Дроны показывали очень похожую на наш жилмодуль планировку, разве что у нас по коридорам не валяются трупы. Оружие, которое забрали у мертвого автостража, нигде не было видно, а погиб он спиной к двери. Видимо, людей Дельта успели предупредить. Они вскочили и кинулись к другому выходу, но там их уже поджидали и поймали в ловушку. Похоже, автостраж погиб, пытаясь обороняться. А значит, надо искать двух других автостражей. Возможно, клиенты здесь были ужасными, и издевались над автостражами. Возможно, они это заслужили. Мне без разницы. Моих людей никто не тронет. А для этого нужно убить двух вышедших из-под контроля автостражей. Я мог бы сейчас остановиться, вывести из строя вертушки и увезти отсюда своих людей, оставив бесконтрольных автостражей по другую сторону океана. Так было бы разумнее всего. Но я хотел их убить. Один дрон обнаружил двух убитых людей в столовой. Их застали врасплох, они вытаскивали еду из духовки и накрывали столы к обеду. Двигаясь дальше, по коридорам и отсекам, я запустил поиск из базы данных вертушки по оборудованию. Мёртвый автостраж, похоже, был убит горнятским инструментом вроде пробойника или акустического бура. В нашей вертушке тоже есть такой. Он входит в стандартный набор исследовательского снаряжения. Чтобы пробить им броню, нужно стоять довольно близко, не дальше, чем в метре. Подойти к киллер-боту внутри жилмодуля с бронебойной реактивной установкой или излучателем в руках, не вызвав подозрений, просто не удастся. Зато можно спокойно подойти к киллер-боту с инструментом, который ты несёшь по просьбе человека. Когда я добрался до конца жилмодуля, дроны закончили проверку первого строения. Около входа в узкий коридор, ведущий во второе помещение, я остановился. В дальнем конце коридора, поперёк открытого люка, наполовину в здании, наполовину в коридоре, лежала женщина. Чтобы попасть в следующее строение, придётся перешагнуть через неё и оттащить тело в сторону, освобождая проход. Но я уже видел, что лежит оно как-то странно. Я приблизил изображение с камеры, чтобы получше рассмотреть кожу на откинутой руке. Трупные пятна были расположены неправильно. Ей выстрелили в грудь и лицо, и она долго пролежала на спине, а сюда её перенесли совсем недавно. Наверное, сразу после того, как засекли нашу вертушку на подлёте. Я разъяснил Мензах, что нужно сделать. Она не задавала вопросов, потому что сама всё видела через мою камеру и знала, с чем мы имеем дело. Она отстучала подтверждение и приказала по громкой связи. «Автостраж, стой на месте и дожидайся меня». «Да, доктор Мензах», — подтвердил я и шагнул обратно за дверь, а потом прошмыгнул в дежурку охраны. «Приятно работать с умным человеком». В нашем жилмодуле нет выхода на крышу, а в этом, более крупном, он был, и наружные дроны отлично его показывали. Я вскарабкался по лестнице, толкнул люк и выбрался на крышу. Ботинки брони имеют магнитные защёлки для восхождений по стенам. Ими я и воспользовался, чтобы обойти вокруг купола третьего строения и свернуть обратно ко второму, подобравшись к автостражам с тыла. Даже бесконтрольные автостражи вряд ли настолько тупы, чтобы не обратить внимания на скрип, выбери я самый короткий маршрут прямо над их головами. Они явно не особо смышлёные, подтёрли пол в коридоре, соединявшем строение, чтобы скрыть следы, оставшиеся от инсценировки с телом. Возможно, это обмануло бы того, кто не заметил, что остальные полы устилает пыль. Открыв люк на куполе второго строения, я послал дроны вниз, в дежурку охраны. Только проверив отсеки автостражей и убедившись, что там пусто, я спустился по лестнице. Многое оборудование по-прежнему осталось на месте, включая дроны. Целый ящик отличных дронов, которые без сети жилмодуля Дельты были совершенно бесполезны. А та либо и впрямь мертва, либо успешно притворяется таковой. Я приглядывал за ней, на случай, если она внезапно воскреснет и запустит камеры безопасности, что резко поменяет правила игры. Держа дронов поблизости, я шагнул в коридор и бесшумно скользнул мимо взорванной двери в лазарет. Там громоздились кучи и три тела. Люди пытались забаррикадироваться изнутри, но оказались в ловушке, а автостражи снесли дверь взрывом и всех перебили. Приближаясь к тому коридору с открытым люком, где меня и доктора Мензах поджидали автостражи, я послал дронов вперёд оглядеться. О да, Оба автостража были тут как тут. Дроны у меня безоружные, а потому мой единственный козырь — скорость. Выскочив из-за угла, я впечатался в противоположную стенку, оттолкнулся и понёсся вперёд, обстреливая их позицию. Первого я снял тремя разрывными болтами в спину и одним в лицевой щиток, когда он развернулся ко мне. Он рухнул. Другого я зацепил в руку, выбив ему сустав, и он совершил ошибку, перекладывая главное оружие в другую руку, что дало мне пару секунд. Я открыл беглый огонь, чтобы сбить его с ног, и послал в него разрывной болт. Это его и подкосило. Я опустился на пол. Мне нужно было прийти в себя. Я принял более десятка попаданий из излучателей, пока вырубал первого. Но разрывные болты, по счастью, прошли мимо и взорвались где-то в коридоре. Несмотря на броню, некоторые части тела онемели, но только три реактивных снаряда попали в правое плечо и четыре в левое бедро. Вот так мы и сражаемся, бросаемся друг на друга и ждём, кто первый развалится на части. Автостражи не умерли, но добраться до своих боксов в дежурке не могли, а я уж точно не собирался им помогать. Трёх моих дронов тоже сбили, когда они вошли в боевой режим и зависли надо мной, отвлекая огонь на себя. Ещё одного зацепило случайным энергоимпульсом, и он метался по коридору где-то сзади. Я по привычке проверил оба дрона по периметру и сообщил доктору Мензах, что ещё проверю остальную часть обитаемой зоны, чтобы формально закончить поиск выживших. Позади с лёгким шипением рухнул дрон. Я услышал это и увидел по сети. Думаю, я сразу понял, что это означает. Ну, быть может, помедлил с полсекунды. Но я был уже на ногах, когда мне врезали с такой силой, что я рухнул на спину, и системы отказали. Снова включившись, я ничего не видел, не слышал и не мог пошевельнуться. Не мог подключиться ни к сети, ни к громкой связи. «Дело дрянь, киллербот. Дело дрянь». И вдруг вспыхнули странные ощущения из органических частей тела. Воздух. На лице, на руках, в дырах скафандра. Жгучая боль в раненом плече. Кто-то снял с меня шлем и верхнюю часть брони. Ощущения длились всего несколько секунд. Это сбивало с толку. Хотелось кричать. «Наверное, вот так и умирают киллерботы». Одна за другой отключаются функции, но некоторые части ещё продолжают работать, поскольку в органических тканях поддерживается жизнь, пока не истощится заряд батарей. Потом я понял, что меня передвигают, и действительно захотелось крикнуть. С паникой я справился, но меня снова накрыло волной ощущений. Я не мёртв, но у меня большие неприятности. Сам не свой, дезориентированный и испуганный, я ждал, когда включится какая-нибудь функция, и удивлялся, почему мне просто не продырявили грудь. Сперва включился звук, и я понял, что надо мной кто-то склонился. Слабый скрип суставных сочленений подсказал, что это автостраж. Но их же здесь только три. Я лично проверил перед вылетом спецификации Дельты. Ладно, признаю, свои обязанности я иногда выполняю спустя рукава. Ну, хорошо, не иногда, а почти постоянно. Но ведь Пинли тоже проверяла, а уж она-то дотошная. Потом в органических частях появилась острая боль, а не менее прошло. Меня сконструировали так, чтобы органические и механические части работали совместно, выравнивая сенсорный входной сигнал. Утратив этот баланс, я чувствовал себя воздушным шаром, парящим в воздухе. Но органическая часть груди контактировала с твёрдой поверхностью, и это помогло сосредоточиться на положении тела. Я лежал ничком, одна рука свесилась. Меня положили на стол? Ничего хорошего это не предвещает. Что-то надавило мне на спину, потом на голову. Я потихоньку включался, но ужасно медленно. Я уже чувствовал сеть, но дотянуться до неё пока не мог. И тут что-то вонзилось мне в затылок. Это органическая часть, а значит, я потерял контроль над нервными импульсами от нижней части тела. Похоже, мне отпиливают голову. Меня прошибла электрическая волна, и я вдруг снова включился целиком. Я резко вскинул левую руку, вывернув сустав таким образом, какой обычно недоступен ни людям, ни дополненным людям, ни телу киллербота. Я дотянулся до того, что болезненно давило на затылок, и схватился за бронированное запястье, крутанулся всем телом и сбросил нас обоих со стола. Мы рухнули, я обхватил другого автостража ногами, и мы стали кататься по полу. Он пытался активировать встроенное в предплечье оружие, но скорость реакции у меня теперь зашкаливала, и я успел зажать ему порты, не давая им полностью открыться. Зрение вернулось, и в паре сантиметров перед собой я увидел непрозрачный щиток его шлема. С меня сняли броню до пояса, и меня это ещё больше разозлило. Я сунул его же руку под подбородок и открыл порт его излучателя. Для отмены огня требовалась доля секунды, но он не успел. Импульс, пройдя через мою руку и сустав, ушёл ему под шлем возле шеи. Голова дёрнулась, а тело забилось в конвульсиях. Я отпустил его ровно настолько, чтобы приподняться на колени, другой рукой обхватил за шею и резко крутанул. Почувствовав, что порваны все соединения, и органические, и механические, я отбросил его. Я поднял взгляд и увидел в дверях ещё одного автостража, поднимающего большую реактивную установку. «Сколько тут этих проклятых штуковин? Хотя какая разница, ведь я пытался встать, пусть и недостаточно быстро». И тут он дёрнулся, уронил оружие и рухнул ничком. Я увидел 10-сантиметровое отверстие в его спине и Мензах позади, с чем-то вроде акустического бура в руках. «Доктор Мензах», — сказал я, — «это нарушение протокола безопасности, и по контракту я обязан записать это в отчёте для компании». Эти слова остались в буфере. Больше в мозгу ничего не было. Она проигнорировала меня, продолжая говорить с Пинли по громкой связи. Шагнула вперёд, схватила меня за руку и потянула. Я был слишком тяжёл для неё, поэтому поднялся сам, чтобы она ничего не сломала. До меня начинало доходить, что доктор Мензах, возможно, и есть бесстрашный галактический первопроходец, даже если не похоже на их киноверсию. Она тянула меня, поэтому я продолжал двигаться. Что-то случилось с моим тазобедренным суставом. Ах да, тут даже выстрелили. По разорванному скафандру лилась кровь, и я прикоснулся к затылку. Я думал, что обнаружу зияющую дыру, но там что-то торчало. «Доктор Мензах, здесь могут быть другие бесконтрольные автостражи. Мы не знаем». «Вот почему нужно спешить», — сказала она и потащила меня дальше. С ней прилетели два последних дрона, но они лишь бессмысленно кружили у неё над головой. У людей нет достаточного уровня доступа к системе, чтобы управлять дронами, как и для многого другого. Они могут только ходить и болтать. Я попытался связаться с дронами, но по-прежнему не мог наладить устойчивую связь с сетью вертушки. Мы свернули в следующий коридор. Оверс ждала около внешнего шлюза. Увидев нас, она нажала на панель замка. У Мензах был пистолет, а под мышкой, как я успел заметить, она держала моё оружие. «Доктор Мензах, верните мне моё оружие». «У тебя не хватает руки и части плеча», — отрезала она. Оверс схватилась за скафандр и помогла вытащить меня из шлюза. Вертушка приземлилась в 2 метрах от нас, чуть не задев раздвижную крышу жилмодуля. В воздухе кружилась пыль. «Да, я знаю, но...» Открылся люк, и выскочил Ратти, схватил меня за шиворот и втащил нас в кабину. Когда мы взлетели, я скрючился на полу. Нужно что-то делать с тазобедренным суставом. Я попытался проверить датчики, не стреляет ли в нас кто снизу. Но даже здесь связь с сетью вертушки была дёрганой, и я не видел показателей приборов. Их как будто что-то блокировало. Ох-хо-хо. Чувствительность затылка вернулась. Большая часть помех исчезла, но теперь я явно ощущал что-то в своём порту ввода данных. Автостражи Дельты не были бесконтрольными. им вставили боевые модули. Эти модули позволяют управлять автостражем, превращают его из достаточно автономного конструкта в марионетку. Можно отключить связь с сетью и управлять им по громкой связи, но функциональность будет зависеть от того, насколько сложны приказы. Убей людей — приказ несложный. Мензах стояла надо мной. Ратти склонился над сиденьем, рассматривая лагерь Дельты. Оверс открыла ящики с припасами. Они разговаривали, но я не улавливал смысл. Я выпрямился и сказал: «Мензах, вы должны меня выключить». «Что?» — она посмотрела на меня сверху вниз. «Мы уже почти... аварийный ремонт...» Звук прерывался. Обновление нагружало мою систему, а органические части не предназначались для обработки такого объема данных. «Неизвестный автостраж вставил внешний носитель, боевой модуль. Он загружает в меня инструкции и переформатирует систему. Вот почему два автостража Дельты утратили контроль. Вы должны меня остановить». Не знаю, почему я танцевал вокруг этого слова и не мог его озвучить. Может быть, потому что она не захочет его услышать? Она только что прикончила вооруженного автостража шахтерским буром, чтобы меня вытащить. По-видимому, она хотела меня спасти. «Вы должны меня убить». Им потребовалась целая вечность, чтобы понять мои слова и сопоставить их с тем, что они, вероятно, видели через мою камеру. Но моя способность измерять время тоже сбоила. «Нет!» — сказал Ратти с ужасом, глядя на меня. «Нет, мы не можем!» «Ни в коем случае!» — сказала Мензах. «Пинли!» Оверс бросила ремонтный комплект и перебралась через два ряда сидений, подзывая Пинли. Я понял, что она идет на мостик взять на себя управление, чтобы Пинли занялась мной. Я знал, что она не успеет меня починить. Даже с разбитым тазобедренным суставом и одной работающей рукой я способен перебить всех людей в вертушке. Поэтому я схватил с кресла пистолет, приставил его к груди и спустил курок. «Надежность системы 10% и снижается. Начинаю выключение».